Слезы осени на стальной броне, рев моторов глушит шум дождя. Мы идем в ночи по чужой земле, мы оставим пепел и смерть, уходя, уходя. Закону силы на вражеских костях, жизненным пространством властвовать привык. С огнемета заревом в голубых глазах, викинга собрат, рыцарь, штурмовик, штурмовик. Вождя солдат, подошел твой срок, закалилась сталь в череде атак. Через шквал огня рвется на восток Теодора Эйке, танковый кулак. Ты вождя солдат, подошел твой срок, закалилась сталь в череде атак. Через шквал огня рвется на восток Теодора Эйке, танковый кулак. Кровь землею траки, мертвой головы давят в грязь короткие черепа врага. За чужими спинами дети кабалы, их будущие печи, смерти лагеря. С танковых бортов скалится мертвец, руны на петлицах серебром горят. В ярости боев, в пламени сердец, разгорится вновь белая заря. Стойкости безумцев не сломать хребет, в рукопашной схватке штыковой удар. Вот она, копье, грудь пронзит тебе, сердце всполыхнет, Асгарда пожар. Ты вождя солдат, подошел твой срок, закалилась сталь в череде атак. Через шквал огня рвется на восток Теодора Эйке, танковый кулак. С танковых бортов скалится мертвец, руны на петлицах серебром горят. В ярости боев, в пламени сердец, разгорится вновь белая заря. На рога час, Райх не устоял, тех кровавых дней не забыть вовек. Вы у нас в сердцах, павшие в боях, слава не умрет, смертен человек. Ты вождя солдат, подошел твой срок, закалилась сталь в